Глава 30. Лин не верила своим ушам. Она торопливо сунула руки в карманы, чтобы девушка не заметила, что они дрожат. Она представила, как Жюльен перешел в наступление, но не на Роксану, а на Грегори Джордано. В конце концов, он его похитил. Конечно же, после возвращения девушки в Макон. Никаких известий от отца у Роксаны нет, так что она даже не знает о его исчезновении. Лин без труда догадалась, что было дальше. Жюльен запер Джордано в багажнике вместе с шапкой, а потом надел на него наручники, привез в форт и приковал в подвале к стене. Измученный, избитый Джордано уже дней 10 гниет в промозглом подземелье, а она беседует с его дочерью. Лин сделала над собой усилие, чтобы контролировать голос. «Откуда у тебя эта шапка?» «Ой, и вы туда же! Да что вообще за дела с этой шапкой? Вы ведь точно не член ассоциации! Кто вы?» Лин снова сунул руку в бумажник. Лучший из ответов. «Роксана, пожалуйста, это очень важно!» «Прям как в кино, да? Вы мне даете бабки, я говорю?» «Может и так. К сожалению, мне нечего сказать про шапку. Ее нашел мой отец, вот и все. И просто надел мне на голову, поверх той шапки, что уже была на мне. Я выглядела по-идиотски, мы чуть со смеху не сдохли. Шапка-то классная, я так и уехала. Отцу нравится, когда я в ней хожу. Кстати, мне кажется, я ее в последний раз у него забыла». Лин терзала множество вопросов, но она выбрала главный. Она знала, что времени у нее в обрез, что стоит Роксане замкнуться, и все пропало. «Когда вы ее нашли?» «Где?» «Прошлой зимой, в феврале, во время каникул. Мы с отцом отправились на прогулку в Веркор. Он без ума от природы». «А шапка, она могла долгое время находиться там, где вы ее нашли? Примерно несколько лет? Она была грязная? Валялась под кучей старой листвы?» «Ой, нет, только слегка присыпана снежком. Не знаю, ее потеряли максимум за 2-3 дня до того, как мы ее подобрали. Иначе бы она совершенно утонула под снегом. Зимой в тех краях очень холодно и промозгло, часто идет снег». Джинсон был арестован в январе 2016-го. Если он действительно убил Сару, как Роксана могла год спустя найти в горах ее шапку? Если бы шапка провалялась в лесу долгие месяцы, она была бы испорчена, порвана. Они подошли к автобусной остановке. Роксана искоса глянула на Лин. «Это шапка кого-то, кого вы знаете, верно?» «Ты точно помнишь место, где вы ее обнаружили?» «Не то чтобы точно. Отец часто снимает квартирку в роскошном доме в Сен-Аньян-Анвинкор, в провинции Дром, недалеко от горнолыжных трасс. Мы нашли ее во время какой-то дальней прогулки, вроде поблизости от Ла-Шапель-Анвинкор. Или в какой-то дыре? Простите, точнее не могу сказать». Подошел школьный автобус и открыл двери. «Мне пора. Я бы хотела связаться с тобой, чтобы поговорить подольше. Можешь дать свой телефон?» «Простите, нет. Вы же знаете, нельзя слишком доверять незнакомым людям. Мне вообще-то не следовало бы даже разговаривать с вами». «Последний вопрос. Твои черные волосы. Ты перекрасилась. Для чего?» Девушка пристально взглянула на Лин, прищурилась, заметно помрачнела и поспешно отвела взгляд. Прежде чем автобус поглотил Роксану, Лин в последний раз окликнула ее и, когда та обернулась, сфотографировала своим мобильником. «Эй, не надо этого делать!» Роксана испепелила Лин взглядом и едва не выскочила на тротуар, но водитель уже начал сердиться, так что она просто исчезла в глубине автобуса. Писательница проводила ее грустным взглядом. Ей хотелось бы получить больше ответов. След не мог вот так оборваться. Возможно, Сару увезли в горы, когда Джинсон уже находился под стражей. Возможно, как полагает Колен, серийный убийца не имеет никакого отношения к ее исчезновению. А что, если Сара еще жива? А что, если прав Жюльян, все эти годы ведущий свою борьбу? Лин присмотрелась к только что сделанной фотографии. Если Роксана говорит правду, Грегори Джордано случайно нашел шапку во время прогулки в Веркоре. Возможно, под пытками он признался в этом, а Жюльян не захотел принять такое объяснение. Тот факт, что он лионский сыщик и работает в полицейском управлении, ведущем дело Джинсона, должен был только укрепить внутреннюю убежденность Жюльяна. И все же, Лин все еще испытывала сомнения, таящиеся глубоко в душе. Оно мешало ей окончательно поверить в невиновность Джордана. Эта история с опекунством, с разводом, упорное молчание Роксаны. Стоило ей затронуть эту тему. Разумеется, Лин абсолютно незнакомый человек, но все же... Она взглянула на часы и защелкала по кнопкам мобильника. Ей потребовалось меньше 5 минут, чтобы найти в интернете адрес сыщика. Он жил приблизительно в часе езды отсюда. Лин тут же тронулась с места и взяла направление на юг. Ей надо было перестать убеждать себя, что она держит в заложниках невиновного. Но в глубине души Лин сознавала, что эта поездка всего лишь бегство от необходимости возвращаться в Берг и встречаться с тем, что ее там ожидает.